Фашисты, здравствуйте. Алло. Аргументы карты фашисты. Пиздец вам. Ну, бродяга, говори, что ты хочешь сказать. Что ты, сука, ёпта, тебя из нее давили, блядь, Карабахе. Ты с Карабаха сбежал, сука, поганый сволочь. Но тебя... все равно русские тебя ударят. Тебя в Магадан направят. Они их нахуй давно за вами охотятся, чтобы ёб вашу мать, воры несчастные, с Армении сбежали в Россию. В России нахуй вас удутся скоро, блядь. Один выслушай. Тага. Воры армяне, армяне. Воры армяне. Я в Карабахе был, я вас, знаешь, сколько, блядь, уничтожил? А вы, блядь, сбежали оттуда. Ну, блядь, я уничтожать буду вас в России, под старым мостом, где вы сотни на... Позови армян. До свидания, воры, бандиты. Позови своих армян. Да, да. Ты когда за квартиры платить будешь? Воры, воры армяне. Папаха, что надо? Я у Карабаха позови... за хуя вас уничтожил, блядь. Вместе с ербазианцами. Позови а свою жену, Ир. Блядь, Алиев, молодой воскресит. Всех нас нахуй вас подавит нахуй. А я, блядь, в русских. Блять, под мостом ты, блять, сука, на рынке грабишь, воруешь квартиры, завоевал. Иру, один нахуй тебя, блять. Иру, позови свою жену. Карабаха позови. Свою жену Иру позови. Да нахуй она мне нужна, проститутка. Их, блять, в Карабахе я уничтожил. А здесь тем более буду, блять, уничтожать сегодня. Ах, еще жив? Армянку позови к телефону. А Карабах, жив еще ее поймать. Поставишься, блядь, на все. Один хуй, блядь. Я подготовил команду уничтожать армян. Армянку позови. А ты, сука, блядь, выйди русскую. Она тебя, блядь, триггером наградит. Выйди, блядь, русскую, сука, на рынке. Чем? Она тебя триггером наградит. Сиделицу наградит. Чем, блядь, наградит, сука? Я тебя сам триггером награжу. Сейчас приду к тебе, триггером награжу. Слышишь? Армян. Да что Карабаха вызвали? Что не Карабаха это? К вам что не Карабах? Нет, блядь, вас все тело. Вам выехал утряд армяне, уничтожать вас. Который в Москве организовался. А потом ко мне приедете.